Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

благочестивый православный наш народ, правительствующих лиц и воинство, да помянет Господь во царстве своде. Вас и всех благочестивых и православных христиан опомянет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Oh! ранней урной и думать, он меня любил. Он мне единой посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Олька, я тебя любил. Тебе единой посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Олька, я тебя Thank you. Thank you.